Глава 56. «Просыпайся, принцесса!» Застонав, Бао ахнул, почувствовав, как что-то хлопнуло его по лицу, что-то твердое и острое. У него задрожали веки, глаза открылись, вернулись зрение и обоняние. Дым, крики, звуки выстрелов и склонившееся над ним лицо Герберта, перепачканное кровью, превратившееся в красную маску. Оскалившееся, искаженное до неузнаваемости. Вот так лучше. «Итак, дорогой, ты у нас хитрый ублюдок», — произнес Герберт не своим голосом. «Не сомневаюсь, ты предусмотрел еще один выход из этой задницы». Бао владел английским вполне прилично. Следствие постоянных разговоров с глазу на глаз с Линь. Достаточно хорошо, чтобы заметить, что акцент Герберта смягчился, растеряв высокопарные нотки. Англичанин поднял Бао так, словно он был из соломы, железной хваткой стиснув ему руки и поставил его на ноги, прислонив спиной к стене, после чего порылся у него в карманах. Бао снова застонал, пытаясь остановить его, однако Герберт отвесил ему затрещину. Жгучая боль от удара вернула сознание Бао обратно в комнату. Из-под закрытой двери в кабинет Линь просачивался дым. Стена и дверь покрылись татуировкой пулевых отверстий, из которых также струился дым. В соседнем помещении затараторил пистолет-пулемет, после чего рявкнула двустволка. «Бабах! Бабах!» «Тепловая сигнатура!» — отдал команду импланту Бао, поворачиваясь лицом к стене. Появились контуры, перемещающиеся красно-багрово-оранжевые силуэты. Потребовалось совсем немного времени, чтобы разобраться, кто есть кто и куда они смотрят. Двое оставшихся в живых боевиков Бинсиена, расположившись прямо за дверью кабинета Бао, вели огонь с колена, в то время как в противоположном конце зала копошились продолжающие пребывать силуэты, 20-25, не меньше. Бао подобрал лежащий между ног автомат. Герберт отскочил в сторону, а Бао большим пальцем переставил переводчик огня на полностью автоматический и полил соседнее помещение прямо через стену. Короткими прицельными очередями. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та! Силуэты упали, тотчас же сменившись новыми. Движущиеся багрово-красно-оранжевые очертания конечностей и туловищ, двадцатиглавое чудовище-гангстер, палящее из всего своего оружия. Не дожидаясь ответа, Бао распластался на полу. Ответ последовал незамедлительно — грохот ружья и стрекот автоматов. Из стены в кабинет брызнула выбитая штукатурка, разлетелись вдребезги стекла, завыли пули, ударяясь в металл. Стиснув зубы, Бао по-пластунски прополз к двери в свой кабинет и распахнул ее, толкнув прикладом своего тип-17. Снаружи крики и дым, разгорающаяся огненная буря, совсем рядом тяжелое дыхание. И вот уже Герберт был здесь, подбородок прижат к полу, в руке двуствольный пистолет, на лице пот и кровь. «Играем мою мелодию, твою мать!» Лицо англичанина растянулось в безумной усмешке, обнажившей сверкнувшие зубы. Бао перевернулся на спину, ногами в сторону зала, и выстрелил. Теперь уже не короткая очередь, а полный магазин, наполнив помещение боевым кличем, родившимся у него в глотке. В висках стучит горячая кровь, разливаясь по всему его естеству и выплескиваясь из дула автомата, испепеляющая ярость, перенесенная в ревущую оружейную сталь. Но вот автомат лишь сухо щелкнул, и вместе с пылью от штукатурки опустилась тишина. «Вот истинный дух!» — взревел Герберт. Прижимая палец к улиточному импланту, грудь часто вздымается и опускается, Бао прошептал слова команды. Раздался металлический скрежет, и шкаф сдвинулся в сторону. Бао уже было подполз к нему и схватился за край стального люка, когда дверь в его кабинет вылетела, выбитая внутрь. Автомат застыл под неудобным углом на полу. Бао успел только оглянуться через плечо на гангстера с блестящим от пота лицом, направившего многозарядное ружье ему в голову. Бабах! Череп гангстера превратился в брызги крови и мозгового вещества, а Герберт уже боролся со вторым боевиком, попытавшимся ворваться в кабинет. Англичанин оглушил его ударом рукояткой пистолета по макушке, вывалившейся из рук боевика Узи, с грохотом упал на пол, лицо залито кровью, голова трясется из стороны в сторону, словно у тряпичной куклы. Герберт воспользовался телом боевика, чтобы захлопнуть дверь в кабинет. Он отступил назад, а боевик, облаченный в бронежилет из паутины стали, с покрытыми густой татуировкой плечами, подчиняясь какой-то прихоти нервной системы, остался стоять на ногах, раскачиваясь из стороны в сторону. Подняв свой пистолет, Герберт выстрелил ему в живот, и оглушительный грохот выстрела в замкнутом пространстве снова привел Бао в движение. Просунув ноги в люк, он опустился по грудь, и в этот момент кабинет взорвался. Битый кирпич ударил в стены и завалил письменный стол. Голова второго боевика исчезла, превратившись в облачко розового тумана. Спрыгнув, Бао перекатился в бок и поднялся на ноги. Он находился в полумраке узкого кирпичного прохода, идущего вдоль задней стены здания. Проход был построен именно для этой цели. В верхней части небольшие вентиляционные отверстия размером не больше фута пропускали косые лучи света, озаряя кружащуюся в воздухе пыль от штукатурки, принесенную сюда Бао. Англичанин, теперь уже не Герберт, теперь превратившийся в ворчащего, ругающегося убийцу, спрыгнул вниз и откатился в сторону. Опираясь рукой о стену, как и Бао, он дал своей оптике мгновение на то, чтобы освоиться в полумраке, повысить степень светочувствительности, разглядеть окружающую обстановку. Опустив взгляд, англичанин вытянул свою правую руку, изборожденную следом от пули, не очень глубоким, но кровоточащим. «Твою мать, мне нравится этот гребаный город», — сказал он, сверкнув в темноте глазами. Бао прошептал команду, и шкаф над головой со скрежетом вернулся на свое место. Развернувшись, он побежал по проходу. Выругавшись, толстяк-англичанин неуклюже последовал за ним.